Глава вторая. От Ричмонда до городка Морган-Гэп ехать недолго. Не нужно даже покидать Виргинию. Однако удаленность одного населенного пункта от другого измеряется не только в километрах. Ни одна спутниковая система навигации не смогла бы подготовить меня к тому, какой мир открывается с вершины горы Шугар-Лоуф. Карта, поджидающая читателя в каком-нибудь романе в стиле фэнтези, была бы уместнее, чем электронный голос, указывающий путь сквозь страну утренних туманов и густых теней леса. Невероятно далекую от загруженных улиц и бесконечных чашек капучино. Была поздняя весна, и, выехав из царства асфальта и невзрачных бетонных коробок, я попала в водоворот оттенков зеленого, от которых рябило в глазах. Когда я, наконец, достигла родного города Сары и припарковалась, горизонт на востоке приобрел насыщенно-розовый, сюрреалистичный оттенок, вызывающий мысли об инопланетных пейзажах. Навигатор сообщил, что дорога до ближайшей сетевой кофейни займет 45 минут, причем в обратную сторону. Повезло, что он здесь вообще работал. Телефон показывал очень слабый уровень сигнала. В каком-то оцепеневшем, неподогретом кофеином безмолвии я наблюдала из арендованной машины превращение розового восхода в оранжевое утро. Хорошо быть бариста. Рядом всегда есть кофе. Какая-то часть моего сознания не успела погрузиться в дрему и смогла преобразовать вывеску находившегося поблизости кафе-закусочной в заманчивую картинку тяжелых белых фарфоровых чашек, наполненных черной жидкостью. Эта картинка была навеяна сценой из какого-то фильма, а не моим жизненным опытом, но острая потребность в стимуляторе заставила меня поверить в ее реальность и покинуть автомобиль. Я была на взводе. И виной тому не только недостаток кофеина или отсутствие привычного утреннего ритуала его употребления. На заднем сиденье лежала урна с прахом. Я упаковала ее в один из контейнеров, в которых Сара хранила вещи. Ей нравились коробки со старомодным растительным орнаментом. На этой были нарисованы цветы. Крупные столистные розы размером с чайные блюдца. Не могла ли такая симпатичная упаковка соблазнить какого-нибудь вора вскрыть машину и выкрасть то, что потом станет для него жутковатым сюрпризом? Эта мысль вызвала спазм в пустом желудке. Я быстро сняла джинсовую куртку и аккуратно положила ее поверх контейнера. Правда такова. Жизнь не учит надлежащему обращению с кремированными останками. Любое действие будет казаться кощунственным. Впервые я увидела смысл в некоторых из ритуалов, связанных со смертью. Сама я жила в отрыве от всяких традиций. Мне не на что было опереться. Неудачное сочетание горя с неопытностью и неловкостью. Или страхом. На мне был привычный городской камуфляж. Черные узкие джинсы, черные высокие кроссовки и футболка с логотипом несуществующего бара. Только вот здесь подобная одежда возымела противоположный эффект. На тротуаре я ощутила себя мишенью для глаз прохожих. Слишком мрачное снаружи и внутри. Приехав исполнить обещание, я оказалась на чужбине. И сказочный восход нисколько не помогал побороть ужас, шедший из моих снов. Ведь где-то недалеко от этой залитой солнцем улицы росла белая акация, на ветке которой однажды висело тело женщины, так что, возможно, мой наряд был не столь чужд этим местам. Я склонилась в салон машины, приложила ладонь к потертой куртке и обратилась к Саре, безмолвно, больше для того, чтобы успокоить собственные нервы. «Я здесь», — Я обо всем позабочусь. Затем я резко отстранилась и захлопнула дверцу. Сары больше нет. Я обещала вернуть ее домой. Две аксиомы, определяющие сейчас мою жизнь. Да и не отсиживаться же в квартире. Ни секунды это не казалось мне верной стратегией. В последний раз я пыталась скрыться, когда мне было 5. Крошечный чулан, жестокая женщина и старый игрушечный клоун, бессильный защитить обнимающую его маленькую девочку. Несколько часов я просидела неподвижно в тесном углу, игнорируя позывы мочевого пузыря и покалывание в затекающих ногах. Обнаружив это убежище, приемная мать выхватила клоуна из моих слабых рук. В гневе она разрывала игрушку на мелкие части. Белые хлопья набивки опускались на мое запрокинутое, заплаканное лицо, словно снег. Они прилипали к ресницам и губам, и я навсегда запомнила вкус свалявшейся ваты. Когда от клоуна ничего не осталось, меня резко подняли и поставили на негнущиеся, едва державшие онемевшие ноги. Но чувствительность вернулась к ним очень скоро, когда начались побои. С того раза я навсегда перестала прятаться. Любые угрозы встречала лицом к лицу и справлялась с ними. Точно так же я разбиралась с проблемами Сары с тех самых пор, как она появилась в моей жизни. И я открыла дверь закусочной, ожидая проблем. Более того, втайне надеясь их найти. Мне так хотелось дать Вселенной ответную оплеуху, похлеще удара Джейсона Мьюза, прилетевшего мне много лет назад на школьном дворе. Но за порогом обнаружились лишь густой запах бекона, официантка, мечущаяся среди толпы людей за тремя столиками, и молодой мужчина на табурете у стойки. Пройдя мимо него к дальнему столику, я села, повернувшись лицом к двери и прислонившись к стене. В ожидании официантки я вертела в руках сахарницу. Щёлканье скользящей металлической крышечки успокаивало, пока не обнаружилось, что она отражает мое лицо с таким же искажением, как поверхность урны вчера. В кого я превратилась теперь, когда Сары не стало? Когда мы встретились, мне исполнилось 11, и я была полностью сосредоточена на том, чтобы пережить текущий день. И это обостренное чувство самосохранения мгновенно расширилось, распространившись на хрупкую девочку, в которой был заключен мой мир. «Если что, сегодня утром у нас свежий пирог с ревенём». Официантка быстрым шагом подошла к моему столику. За ней следовал шлейф из аромата кофе и бекона. Должна признать, это был весьма приятный парфюм. Нотка бекона компенсировала отсутствие запаха импортных кофейных зерен, хорошо знакомого мне по собственным волосам и коже. Желудок заурчал, хотя я понятия не имела о том, что такое ревень. Остальное меню располагалось над стойкой, на меловой доске, видавшей и лучшие дни. Кто-то, желая добавить ей привлекательности, изобразил по краям веселые смайлики. От их вида мне стало так же скверно, как от всего того, что я недавно удалила со смартфона. Слишком все это было радостным и слишком близким к нормальной жизни, на смену которой пришли пустота и холод. Вот, опять. «Потеря» — слишком простое слово, чтобы описать мою опустошенность. «Кофе и тост», — ответила я и через паузу добавила. «Пожалуйста». Добавила, потому что первые слова прозвучали слишком отрывисто и не сочетались с нарисованными смайликами. Мне не хотелось вымещать скверное настроение на девушке, которая просто делала свою работу. Нервы, недосып, скорбь и страх — не оправдание. Ничто из этого не должно сводить на нет сочувствие к обслуживающему персоналу, развившееся за годы моей собственной работы за прилавком. Хорошо. И принесу немного моего черничного варенья. Вам, похоже, не помешает что-нибудь сладкое, — сказала официантка. Бейджа с именем я не заметила. Одета она была в выцветшие черные джинсы и футболку с эмблемой заведения на груди. Символом закусочной был широко улыбавшийся поросёнок в поварском колпаке, что в моей голове не вполне сочеталось с витавшим вокруг запахом бекона. Но в словах девушки не было ехидства. Переведя взгляд с ухмыляющегося поросёнка на ее лицо, я увидела улыбку, куда более сдержанную и искреннюю. Доброта. Тело отреагировало, наполнив глаза горячей влагой. Официантка не стала ждать согласия. Она поспешила в другой конец зала, а я облегченно выдохнула. После аварии говорить с людьми было все равно, что ходить по битому стеклу. Быстрый уход девушки дал мне время шире раскрыть глаза и высушить слезы, прежде чем они стекут по щекам. В Морган-Гэпе мне предстояло столкнуться с вещами потяжелей, чем приветливость. Меня ждало прощание с Сарой. Придется пережить наяву сцену из кошмаров, чтобы сделать это. А потом еще решить, куда двигаться дальше. Я допивала уже вторую чашку кофе, настолько едкого, что содержимое третьей вполне могло сжечь пищевод, и приходилось относиться к нему как к горькому лекарству, когда входная дверь открылась. Появление пожилой женщины сопровождалось приветственными возгласами. Все присутствующие называли ее «бабуля». И на секунду мне в голову пришла безумная идея, что все они члены одной семьи. Но ход моих мыслей прервал одинокий мужчина у барной стойки. Он встал, повернулся лицом к пожилой даме и, кивнув, тоже назвал ее бабулей. Сдержанность приветствия свидетельствовала, что та не приходилась ему родной бабушкой. Однако он не достал кошелек, чтобы расплатиться, поскольку поднялся с места не для того, чтобы уйти. Он начал придвигать поближе к стойке табуреты, облегчая даме проход, и остался стоять, как будто следя за тем, чтобы бабуля ни обо что не споткнулась. В этом действии читалось уважение, но вместе с тем и какая-то настороженность. Он вытянулся по струнке. Спина прямая, плечи расправлены, челюсти крепко сжаты. И молча наблюдал за старушкой, пока та не дошла до моего столика. В один момент я перехватила его взгляд. Лишь на секунду. Я быстро отвернулась, но успела заметить, насколько не сочетался этот напряженный взгляд темно-зеленых глаз с небрежной грубостью его облика. Одет он был на осенний манер и, похоже, работал на свежем воздухе. Изношенные ботинки, взлохмаченные густые волосы. Только вот в тяжести его взгляда было что-то неоднозначное. Откуда такая тревога при появлении безобидной старушки? И почему, несмотря на его напряженность, мне кажутся милыми его старомодные манеры? Я была слишком измотана, чтобы по достоинству оценить этот рыцарский жест. Однако, как и в случае с официанткой, проявленное внимание было искренним. Мне приходилось готовить кофе для самых разных утренних завсегдатаев, от чиновников из городской администрации до работяг-строителей. У незнакомца за стойкой на уме явно было нечто большее, чем прогулки на природе. Я не сомневалась в этом. Настороженность и почтение, которые вызвала в нем пожилая дама, заставили меня внимательнее к ней присмотреться. Бабуля, если она вообще была чьей-то бабушкой, двигалась к моему столику с такой решительностью, будто проснулась утром исключительно ради этого. Даже не замедлила шаг, когда мужчина за стойкой поднялся, чтобы поздороваться. В отличие от меня, ее, похоже, нисколько не волновал его взгляд, манеры и тот факт, что круг его забот не ограничивался омлетом на тарелке. Старушек, посещающих кофейни Ричмонда, спутники чаще всего называют Луиза или Беверли, иногда Нэнни или Нэн. Нэнни — ласковое обращение к бабушке в США и некоторых странах Европы. Но как только я встретилась взглядом с присевшей за мой столик женщиной, то уже не могла представить, что ее могут звать иначе, чем бабуля. «Кофе!» — заговорила она. «Как я не догадалась! Проклятая дрянь! Всегда мешает! Никогда не пей его, если только не собираешься воспрепятствовать! Ох, ну ладно! Сара ведь не могла запомнить все, правда же? Благослови Господь ее и тебя. Я хорошо знала ее мать, а до этого бабушку. Даже с прабабушкой Роз была знакома. Не то чтобы та с кем-то водила дружбу. Делала для вас все, что могла, девочки. Только сил моих не хватило. Но ты здесь. Так и должно быть». Ее наряд походил на пышный кокон из разноцветных тканей. И я не могла понять, где заканчивается свитер и начинается рубашка. Сперва старушка показалась мне рыхлой и округлой, но объем объяснялся манерой одеваться, а не лишними килограммами. Многослойные одежды не выглядели неопрятно, да и все в ее облике было живописным и благообразным, под стать внимательным голубым глазам. Пока я изучала причудливый гардероб, напоминающий о стиле Боха, в руках старушки появился крошечный плетеный мешочек, перевязанный желтой нитью. Внезапно меня посетила уверенность. Слои материи скрывают множество карманов, вмещающих все, что может понадобиться бабуле в ежедневных заботах, которые вряд ли похожи на те, какие предполагаешь у людей подобного возраста. О чем говорил и тот факт, что она, очевидно, считала себя знакомой со мной, хотя я о ней никогда и не слышала. Официантка поспешила к нашему столику и поставила на него дымящуюся чашку. По-видимому, внутри был кипяток. Бабуля опустила в чашку свой мешочек. Движения обеих выглядели непринужденно выверенными, будто эта конкретная посетительница всегда заваривала собственный чай. «Я обещала Саре, что верну ее домой», — сказала я. В мозгу беспорядочно роились мысли, а недостаток сна, похоже, начал пагубно влиять на восприятие. Я была готова тотчас же открыться странной женщине, как будто только и ждала ее появления. «Что ж, она хотя бы догадалась попросить тебя об этом. Пусть даже и позабыла, что с кофе лучше не связываться. А вот про сад не забыла». Бабуля отпила из своей чашки, и как только по поверхности напитка пошла рябь, воздух наполнился ароматом перечной мяты. Непослушные сидеющие кудри, пышная лоскутная юбка до колен и пара начищенных горных ботинок практически детского размера. Я никогда не видела никого похожего, и в голове без конца вертелась фраза «старый эльф-весельчак». Но инстинкт, выработавшийся за годы кочевой жизни, подсказывал, что эта бодрость может иметь более мрачный оттенок, чем мне кажется. «Она нашла мать, повешенной на белой акации», — прошептала я. Это не было секретом. И тем не менее я произнесла слова так, как будто открывала большую тайну. О том убийстве, должно быть, слышал весь город, включая и давнюю его обитательницу, сидевшую напротив меня. Заведение вокруг нас жило своей жизнью. Официантка все еще бегала от столика к столику. Мужчина за стойкой доел омлет. Какие-то посетители ушли, и им на смену появились следующие. Но перед моими глазами постоянно стояла картина, которую видела Сара в худшее утро своей жизни. «Ты ей помогла, возложила ее бремя на свои плечи. Теперь, когда вижу тебя воочию, меня это не удивляет. Твоя сила ощутима», — ответила бабуля, отпив еще чаю. «Как раз то, что нужно. Ты действительно работала с кофе? Ты сварила и выпила этого пойла куда больше, чем следовало». Глаза снова начало жечь и щипать. Так долго я была сильной ради Сары. Теперь, когда ее не стало, я утратила чувство цельности. Сила будто испарилась. Казалось, поду ветер покрепче, и меня тут же унесет. Странным образом успокаивало, что эта женщина знает обо мне, хотя я всегда предпочитала оставаться незнакомкой. Вероятно, мне нужно было напоминание о том, кем я была или кем должна стать. От последней мысли острота восприятия, которую подпитывал кофеин, еще усилилась. Я потянулась к своему напитку. «Так, снова кофе. Тебе это совсем не идет на пользу. Принеси вторую чашку, Джун!» Внезапно распорядилась бабуля. Она отодвинула от моего локтя кофе и из складок своего наряда достала еще один плетёный мешочек. Этот был перевязан зеленой веревочкой, и как только он опустился в кипяток, который успела поднести официантка, я почувствовала до дрожи знакомый аромат. «Чай с валерьяной», — проговорила я. Слезы не покатились, хотя картинка перед глазами размылась по краям. Сара постоянно мне его заваривала. «Она покинула нас совсем юной, но многому успела научиться у своей матери». Как я ни старалась сохранять бдительность, невозможно было устоять перед валериановым чаем, напоминающим о сестре. Я взяла чашку и осторожно отпила из нее, пока мешочек с травами все глубже утопал в кипятке. Аромат заставил меня прочувствовать все заново: дружбу, утрату, уверенность в совместном будущем и незыблемость того, что я осталась одна на всю оставшуюся жизнь. «Время еще не пришло. Я хотела, чтобы вы обе стали старше и мудрее, прежде чем вернетесь. Но вот ты здесь. Ты слишком молода», — продолжала бабуля. «А я слишком стара. Но семена падают и зреют там, где могут». Стало ясно, что она еще старше, чем я предположила сначала. Ее движения были точными и проворными. Глаза блестели. Но при более пристальном взгляде становилась видна тонкая паутина морщин вокруг глаз и губ. Она допила свой чай и поставила чашку на стол перед собой, а затем развязала желтую нить, чтобы влажная травяная смесь высыпалась на донышко. Старушка всмотрелась в свою чашку и прикусила нижнюю губу с таким видом, будто размышляла над тайнами мироздания. «Мне нужно захоронить прах Сары возле дома ее матери», — сказала я. Чай бабули и ее сочувствие ослабили мой внутренний барьер. Нужно было рассказать кому-то о моей скорбной обязанности, а ближе всех оказалась она. «Сара хочет, чтобы ты сделала нечто большее», — ответила бабуля. Она потянулась к моей чашке, но я крепко держалась за ручку. Почему-то мне вдруг не захотелось, чтобы она дергала за зеленую нитку и выпускала из мешочка заварку. Не просто не захотелось. Сердце бешено заколотилось, словно маленькая девочка с плюшевым клоуном снова прячется в кладовке, а дверная ручка под напором руки приемной матери скрипит так решительно, что хлипкий замок вот-вот сломается. Я не знала эту женщину. Не знала ее намерений и мотивов. Пальцы бабули с неожиданной твердостью взялись за чашку, но смирились с моим сопротивлением. Рука медленно опустилась, и лишь приподнятая бровь намекнула, что старушка знает достаточно и без гадания по травяной гуще. Да и у Сары разве не было поразительной интуиции? Сестра надолго останавливалась около каждого объявления о пропаже животного. Я к этому привыкла и даже не пыталась ее от них оторвать. Очень многих она разыскала. Сару Росс нужно было просто принять. Каждый день восходит солнце. Сара чувствует точное местонахождение потерявшейся французской баллонки. Так что встреча с кем-то вроде бабули в Морган-Гэпе меня не особо потрясла. Сара попросила вернуть ее домой, потому что точно знала, что я справлюсь. И все же привыкание к сверхъестественным талантам Сары происходило у меня постепенно, а знакомство с бабулей оказалось внезапным. В мире, часто казавшемся унылым и бесцветным, Сара была яркой искоркой. Однако мой инстинкт самосохранения запаниковал от встречи с чем-то еще более ярким. И это здесь-то, в городке, где угольная пыль все еще могла испачкать хлам на чердаках. Женщины из рода Росс жили в Морган-Гэпе еще со времен восстания из-за виски. Тогда сюда приехали переселенцы из Ирландии. Восстание из-за виски. Восстание, поднятое в 1791 году американскими фермерами, не желавшими платить налог на алкоголь. Некоторые говорят, что росы уже ждали здесь, когда прибыли первопроходцы. Они были знахарками, понимаешь? — спросила бабуля. Владели знаниями, — ответила я, но без особого энтузиазма в голосе. Можно привыкнуть к необычным чертам своей лучшей подруги, но нельзя совершенно спокойно принять те же черты в другом человеке. Или не в человеке, а в мире. От напряженного внимания у меня встали дыбом волосы на затылке, а желудок стал невесомым, будто вместо травяного чая наполнился гелием. Эта женщина заранее знала о моем прибытии, хотя поехать я решилась через пару часов после полуночи, пережив гибель матери Сары очередные несколько раз. «Можно сказать и так», — согласилась бабуля. «А еще можно сказать, что им были ведомы способы повлиять на наш мир. Слегка его кольнуть, подтолкнуть, когда надо, помочь, исцелить. Как это ни назови, а в здешних местах, если тебе вдруг открывается что-то, о чем не могло быть известно, например, что начнется дождь или что какая-то молодая пара собирается пожениться, то про тебя скажут: «Это кровь росов в ней говорит». Кто-то отрицает это, кто-то заявляет, что так и есть, а кто-то боится. Но хижину и сад росов никто не потревожил. Тебе ничто не помешает похоронить Сару возле ее матери, бабушки и прабабушки». Договорив, она поднялась и встала из-за стола. Достав несколько крошечных конвертов из очередного потайного кармана, она положила их рядом со своей чашкой. «Молотый женьшень для матери Джун», — кивнула старушка в сторону конвертов. «Она лечится от рака, и ее энергия на исходе. Приходи ко мне, когда закончишь в саду. Тогда нам будет что обсудить». Незнакомец за стойкой вновь смотрел в нашу сторону. Странным образом, его взгляд был еще пристальнее, чем до этого. И на этот раз бабуля обернулась и шикнула, как будто он что-то сказал. «Не переживай, Джейкоб Уокер, браконьерством не промышляю. Этот женьшень я абсолютно законно вырастила на своем участке». Потом она снова обратилась ко мне. «Будто я хоть одной травинке в этих лесах могу навредить. Он биолог, работает на государство. Пора бы ему понять, что мы оба служим этой горе, только по-разному». Биолог не отворачивался. Наши взгляды снова встретились. Это длилось достаточно долго, чтобы суеверная тревога уступила место тревоге иного рода. И я сидела не в силах пошевелиться. Я приучила себя не расслабляться, поэтому не могла не заметить, если вдруг моя бдительность падала ниже допустимого предела. Почему меня так тронуло, что он подвинул стулья из прохода, облегчая путь пожилой женщине? Или меня тронуло уже то, что он поднялся с места? Сам знак уважения. Это ведь просто посетитель, который ест свой завтрак. Незнакомец, проявивший вежливость. Я всегда ужасно нелепо вела себя с мужчинами при первой встрече. Так что обычно просто игнорировала такого рода тревогу. Но сегодняшний день оказался еще тяжелее, чем я ожидала. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел мою боль, и я опасалась, что мужчина за стойкой заметил навернувшиеся у меня слезы, и не только их, прежде чем вернулся к своей тарелке. Бабуля, похоже, не уловила моей реакции на Уокера. Она, как ни в чем не бывало, снова потянулась в недра своего кокона, будто я не моргала, что есть мочи, чтобы заставить исчезнуть горячую влагу. Я отметила, что контуры губ биолога слегка смягчились, когда он оценил выражение моего лица. Но нельзя было показывать уязвимость. Если бы он вновь оглянулся, то увидел бы мои ясные глаза и стиснутую челюсть. Но он не оглянулся, а из очередного бабулиного кармана появился свернутый лист бумаги. Бумага пожелтела и пошла пятнами, словно ее испачкали смуглые пальцы старушки. Но я уже успела понять, что работа с растениями, их выращивание и заготовка не могли не оставить следов на руках. В ее темных волосах блестело серебро седины. На щеках играл румянец. Одежда была чистой. Кожа рук потемнела не от грязи. Скорее, земля таким образом отметила бабулины заслуги, чтобы другие жители не сомневались в ее мастерстве. «Всё давно для тебя подготовлено». Она протянула мне свернутый лист с таким значительным видом, что отказаться принять его я не могла. Свиток с трудом развернулся, ведь он пробыл в скрученном состоянии довольно долго, и я смогла различить рукописные строчки. Чернила выцвели, но мне удалось понять, что это маршрутные указания. Они завершались более крупной подписью. Инициалы МР почти не утратили изначальной четкости. Они пришлись на самую защищенную часть свитка, от солнечных лучей и сырости их уберегли несколько слоев свернутой бумаги. Как можно было довериться чьей-то самодельной карте, полученной от дамы, которую я едва знаю? «Здесь написано, как добраться до хижины семьи Росс. Сад расположен недалеко от нее. Иди по тропе. Ты поймешь, где следует упокоить прах Сары», — произнесла бабуля. Затем она отступила на шаг, и это движение застало меня врасплох. Свиток выпал из рук на стол и свернулся обратно. Не знаю почему, но я вдруг потянулась к потемневшей бабулиной руке, чтобы не позволить ей уйти. Я ни к кому не прикасалась с тех пор, как умерла Сара. Да и не в моем характере было тянуться навстречу другим. Вот отбрыкиваться от кого-то время от времени — другое дело. Бабулина ладонь оказалась на удивление прохладной. Видимо, из-за возраста ее кровообращение ухудшилось. Свободной рукой она мягко погладила моё запястье, и в этом жесте, несмотря на прохладу кожи, ощущалось тепло. Хоть точный возраст дамы и не поддавался определению, ей наверняка уже приходилось хоронить друзей. До этого момента мне не хотелось, чтобы остатки заварки в моей чашке открыли ей нечто сокровенное. А теперь получилось почти то же самое. Чересчур быстро. Чересчур близко. И вообще, чересчур. Сама я могла проявить эмпатию из вежливости с незнакомой официанткой. А вот сочувствие, выказанное кем-то мне, когда горе все еще ранило, заставляло еще сильнее ощетиниться. И все равно я потянулась к старушке и не выпускала ее руки. «Тебе лучше сперва разобраться с главным. А потом мы снова поговорим. Разыщи меня, когда дело будет сделано». Она переместила свободную руку с моего запястья к ладони, которая сжимала ее руку. Это убедило меня ослабить хватку и отпустить ее. Затем бабуля аккуратно согнула мои пальцы так, чтобы ладонь превратилась в неплотно сжатый кулак. «Ты боец! Сара нуждалась в твоей защите. И все еще нуждается. Не сдавайся. Это не конец. Это начало». Мои пальцы не разогнулись, даже когда она отпустила меня и ушла во свояси. Когда бабуля выходила из закусочной, биолог не стал подниматься с места. Он никак не отреагировал на ее уход. Это тоже вызвало у меня симпатию. Бабуля шла по своим делам, а он просто не вставал ей поперек дороги. Не знаю, перевел ли он взгляд в мою сторону, когда я, распрямив наконец кисть, попросила счет. Я же твердо решила не смотреть на него. Присутствие Уокера осознавалось и без зрительного контакта, и от этого становилось не по себе. Проходя мимо места, где сидел биолог, я оказалась меньше, чем в метре от его спины. Мое тело просканировало это пространство, словно желая понять, как быстро сможет преодолеть его, если мозг даст такую команду. К тому же каждый из нас, похоже, подсознательно был осведомлен о другом. Готова поклясться, его плечи напряглись, когда я приблизилась к стойке. Но я просто шла дальше. Около входной двери у меня уже болели стиснутые челюсти и щипало от сухости широко раскрытые глаза. Скорее всего, он ничего не заметил или не придал значения. Все, что я пыталась доказать, я доказывала только самой себе. И этого было достаточно. Попав в своеобразный городок, жизнь которого в утренние часы оказалась куда насыщенней, чем можно было ожидать, мне нужно было сохранить волю и решимость. Когда-то давно я создала равновесие из хаоса. Да и смерть Сары я пережила. Разве нет? По крайней мере, физически. Я точно не собиралась терять самообладание из-за пары пристальных зеленых глаз и умудренной годами феи крестной с волшебными карманами, набитыми запасами травяного чая.